Глава 42. Нельзя было не признать, что она очень красива. И впрямь было что-то удивительное, даже сверхъестественное в том, что женщина обладает такими рыжими волосами, такими большими округлыми спелыми грудями, такой тонкой талией, такими крутыми бедрами и такими длинными ногами. Ее губы походили на ягоды земляники, ее глаза были зелеными и манящими. Куда бы она ни шла, все взгляды обращались на нее. «Вирджиния, вы прелестно выглядите, дорогая», — сказал Оуни. «Коктейль?» «Чудесно», — отозвалась Вирджиния. «Мартини?» «Только без всяких вин, дорогой. Несколько маслинок и чуть-чуть вермута. Больше ничего». «Да, моя дорогая», — заверил Оуни. «Ральф, ты слышал, что сказала мисс Вирджиния?» «Не хотите выйти на крышу? Там очень приятно и вид замечательный». «Конечно. Но вы должны показать мне, что у вас тут. Какое восхитительное место! Это же самый настоящий Нью-Йорк! Кусочек Нью-Йорка в самом сердце доброго старого Арканзаса. Вот что я скажу». «Мы стараемся, дорогая. Мы так стараемся». «О, птицы! Никак не ожидала увидеть их здесь». Они подошли к голубям Оуни, сладко ворковавшим в своих клеточках. «Они восхитительны, такие мягкие, такие нежные». Слово «нежные», произнесенное Вирджинией Хилл в сочетании с видом двух самых совершенных грудей во всем белом свете, более красивых, чем у Ланы, Риты и Эвы, совершенно выбило Оуни из колеи. Он начисто утратил способность сосредотачиваться, и ему очень нужно было выпить. Появился Ральф с подносом. «Мартини, дорогая», — предложил Оуни, — «почти без вермута, как вы и желали». «Надеюсь, сладкий, как сахарный пирог с печеными яблоками». Вирджиния изо всех сил изображала из себя Скарлетт О'Хара. Она изящно взяла стакан, поднесла его к губам, подмигнула Оуни и... оп! Одним огромным глотком она опустошила стакан до дна. «Это было замечательно. Джин, Джин, хочет еще стаканчик, можно?» «Ральф, бегом, принеси мисс Хилл еще один коктейль». «Да, сэр», — отозвался Ральф. Оуни подвел Вирджинию к парапету площадки, откуда открывался вид на Сентрал-авеню. В надвигавшихся сумерках и с высоты 16-го этажа та, казалось, была подернута туманом. «Неужели это не прекрасный вид? И впрямь роскошный вид, дорогой. Не могу даже поверить, что это тот самый юг, на котором выросла мисс Вирджиния. Джин-Джин, когда выпьет, чувствует себя лучше некуда. Там, где росла Джин-Джин, не было ничего, кроме сухого собачьего дерьма и разных дядек, которые не умели держать свои грабли при себе и все время запускали их куда не надо». Она одарила его улыбкой и передернула плечами. Благодаря этому отработанному движению ее огромные груди стали выглядеть более поэтично. Казалось, их выложили на серебряный поднос, чтобы Оуни мог ими любоваться. «Вирджиния, идите сюда, в беседку». Они сели, появился второй коктейль для Джин-Джин. Оп! «Ральф, еще один!» «Да, босс!» «А теперь, Вирджиния, я полагаю, вы хотите кое-что мне передать». «Ах, Оуни, вас не обведешь вокруг пальца, верно, дорогой?» Она положила руку ему на колено и улыбнулась, сверкнув двумя рядами великолепных зубов. Оуни поклялся себе, что сегодня вечером потребует двух лучших девочек из лучшего своего публичного дома и утонет в их плоти. «Что ж», — чопорно проговорила она, — «Бен беспокоится, что...» И она пустилась в излияние. Бен тревожится, как бы Оуни не обиделся на него Бена из-за планов строительства в пустыне. Она держалась точно так, как велел Бен, добавив несколько приглушенных хрипловатых смешков и время от времени колыхая грандиозными грудями, чтобы подчеркнуть ту или иную фразу. «Мысль о том, — смеясь ответил Оуни, когда она умолкла, — что я могу обидеться на затею Бена в Неваде, ну да, моя драгоценная, звучит почти восхитительно. Для меня Бен — это любимый сын. Из всех моих мальчиков он самый лучший, самый умный, самый быстрый. Я горжусь тем, что он выбрал меня своим героем и стремится подражать мне. Больше того, скажу, То, чего он достигнет в своей пустыне, будет памятником мне. И я тронут. Вирджиния, моя дорогая, вы меня слышите? Я тронут. А уж как я счастлива, что вы счастливы. Да, я счастлив. Я искренне ценю тот способ, при помощи которого Бен держит меня в курсе дела. В нашем бизнесе умение поддерживать связь чрезвычайно важно. И еще... О, боже, пора на обед. Мы пообедаем в Южном. Вы познакомитесь с очень приятным человеком, моим деловым партнером. Сладенький мой, я жду не дождусь. Но нельзя ли сначала посетить комнату для девочек? Ну, конечно, моя любимая. Только так и никак иначе. Она направилась прочь на своих высоченных каблуках с таким видом, будто спускалась по трапу из салона Либерейтера. Обильные выпуклости, лишь слегка прикрытые тончайшей тканью платья, так и играли под пристальным взглядом Оуни. Тот, между тем, пытался думать. Он мыслил трезво. Его мартини представлял собой чистейшую ключевую воду. Что все это означает? Что происходит? Какой тайный смысл заложен в переданном ему послании? «Оуни, ах! Ах, Оуни, что это такое ради всего святого?» Оуни поднялся, вошел в комнату и увидел, что Вирджиния стоит перед его браком с благоговейным изумлением на лице. «Вирджиния, разве вы не видели это в прошлый раз?» «Нет, я тогда старалась держаться поближе к Алану Леду, чтобы он взял меня в свою картину». «Ну, моя дорогая, в таком случае скажу вам, что это искусство». «В этом что-то есть», — отозвалась Вирджиния. Бен сказал, что эта картина напомнила ему Нью-Йорк. Вирджиния залилась таким непосредственным смехом, что ее веселье захватило даже Оуни. «Вот дурачок!» — воскликнула она, отсмеявшись. «Этот мальчишка ничего не понимает в искусстве». «Да, мне тоже так показалось». «Только почему здесь все такое квадратное?» «Это называется кубизм, дорогая. Раннее направление модернизма, разорвавшее связь между объектом и изображением. Оно ставит идею выше точной информации. Можно почувствовать силу идеи. Вообще-то, когда Бен говорил «Нью-Йорк», он был не так уж и не прав. Конечно, в своем роде. Брак назвал эту картину «Дома в Эстоке». Но это не про дома. На самом деле это про силы, действующие во Вселенной, и про то, насколько недоступны для нас ее самые сокровенные тайны. Вирджиния смотрела на хозяина широко раскрытыми глазами. «Знаете, миленький, я никогда не думала, что вы такой образованный. Вы разговариваете прямо как лучший друг Альберта Эйнштейна». «Это не совсем то же самое, что я равна МЦ квадрат, но заявка в каком-то смысле не менее радикальна, так ведь?» Он стоял рядом с гостьей, испытывая гордость от обладания этой картиной. Знание ее тайн позволяло ему чувствовать себя неизмеримо выше остальных. Ни один из этих обывателей, этих Джонов из делового сообщества Hot Springs, часто посещавших его приемы, ни на йоту не понимал ценности знания об этой вещи. 75 тысяч, заплаченные за нее, были пустяком, рядом с тем душевным трепетом, который она внушала ему. «Дома в Эстоке», — повторила Вирджиния. «А может быть, этот ваш брак хорошенько нюхнул порошочку?»